Проходит время, и солнце светит, ах, как нежданно взрослеют дети. Но я привыкну, я постараюсь, большие дети, большая Если сосчитать, то огорчений от детей было куда больше, чем радостей. Наталья ночевала на сеновале. Ей там нравилось. В окно светил месяц. От прохладного сена хорошо пахло. И можно было без помехи помечтать о будущем. Она умылась на ночь холодной водой, чтобы не засыпать, мечтать подольше, поднялась по приставной лесенке и у лунного окна увидела черную фигуру с папиросой. Наталья узнала Павла. Ты с ума сошел курить на сеновале? Наташа, я растратил тетрадочные деньги. Я подлец. Глупости. Не может быть. Дура. Говорю тебе, растратил. Хороши глупости. Мне поручили собрать на тетрадки. Я собрал, хотел отдать Ольге Ивановне, а Ольги Ивановны не было, и мне велели отдать завтра. Ну, я шел из школы, зашел в пищебумажный магазин купить карандаш. А там как раз привезли александрийскую бумагу и краски высшего качества. Ну, александрийскую бумагу и краски высшего качества ужасно трудно достать. Но завтра их уже не было бы в магазине. Вот я и купил и краски, и бумагу. На другой день не пошел в школу, и все время, пока шли занятия, ходил по городу и думал, где достать деньги. Хотел продать учебники на толкучке, но за них давали очень мало, 1,5 рубля. Заходил ко всем товарищам, у всех просил взаймы, но набралось всего вот 1,60 рубля. Сколько же ты растратил? 16 рублей. Да. Понимаешь, Наташ, я не могу прийти с этим делом к отцу и матери. Я знаю, что они дадут, но я не могу, понимаешь? Я не могу, чтобы они узнали, что я подлец. Ну, по-настоящему, самое благородное с моей стороны было бы покончить с собой. Я не знаю, как это случилось, но если это откроется, как же? Но я не хочу умирать, ты понимаешь? Это самое подлое. Какая ты, Наташка. Я тебе все сказала, а ты даже разговаривать не хочешь. Эх, человек. Постой, Паша. Постой, я думаю. Я думаю, что ты еще не очень подлец, понимаешь? Ты не совсем подлец, раз ты понимаешь, какой ты подлец. У меня есть 12 рублей, я стипендию получила. И у тебя есть немножко. И я еще достану. Завтра ты отдашь эти деньги. И не говори никому. Слышь, не будем говорить. Но помни, Паша, если это повторится хоть раз, хоть в самом маленьком размере, то я первая пойду в школу и все расскажу. Что это за человек, а? Да как это может повториться, Наташ? Такое выдумаешь. Наташ, я... я почти совсем решил пойти и утопиться в камень. Серьезно. Я вот с тобой только решил поговорить и... Ты это знай. Он заплакал, стыдясь, что плачет. Она сделала вид, будто не замечает. Стояла и смотрела, как плывут в светлом окне серебристые облака, и тихонько глотала легкие слезы, бегущие по щекам. Стал провожать Наталью из техникума молодой человек приятной наружности. Раз Евдокия их встретила, другой встретила. Наталья идет по улице независимая и строгая. Под ручку ее взять и не суйся. Молодой человек шел отдельно, на расстоянии. И оба раза что-то ужасно горячо рассказывал и размахивал руками. И в азарте, сорвав с себя кепочку, в воздух подбросил и поймал. Понравился он Евдокии, такой молоденькой да славной. Как-то, когда ее не было дома, раздался звонок. Это был тот самый молодой человек. В руках он держал цветы, обернутые газеткой. Наташа, ты гляди, гляди, чего тебе жених принес. Какой жених? Ах, это Вовка. Ну да. Ну какой же это жених? Что ты, мам? Ну что ж, сейчас, конечно, вас не зарегистрируют, поскольку тебе 18 нету. Так можно подождать годик, а он симпатичный. Да не будем мы с ним регистрироваться ни через годик, ни через 5 годиков. Он товарищ, мам. Товарищ и все. Ты, Наталья, чересчур потайная. Вот что? Чего ты мне голову-то дуришь? Не, что товарищи букеты носят. Ты бы видела, как он с крыльца-то ринулся, чуть каблуки не оторвал. И не говори мне, что нет у него любви, а одно товарищество. Не спорю. Возможно, но оторванные каблуки еще не причина, чтобы полюбить человека. Это несерьезно. Извини меня, мама, мне об этом неприятно говорить. Извини. И вот разберись, Евдокия, в этих ее делах. Такой хороший молодой человек, и такой хороший букет, и имя милое – Вова. А ей даже говорить неприятно. Подумайте. Чего же ей надо? Что она себе загадала? Ох, не чересчур ли много добивается? Не чересчур ли большие поджидают ее огорчения? Ох, не надо, не надо. Пусть будет счастливой. Пусть сбудутся ее желания, пусть все будет ладно у девочки моей. Однажды вечером, было это в первый год первой пятилетки, Андрей не пришел с завода. Его подождали и поужинали без него. Случалось и раньше, что он приходил поздно, загулявшись с товарищами. А тут Евдокия что-то затревожилась необычно, без меры. И тревогой своей заразила Евдокима. Сидели вдвоем, ждали, прислушиваясь. Было душно, комары звенели вокруг лампочки. В ночи пронеслась гроза с бурным коротким ливнем. После грозы Евдоким распахнул окошко, в комнату хлынула влажная свежесть, по мостовой шумел поток, светало. Вдруг забарабанили в дверь. Тяжелой походкой Евдоким пошел отворять. Она за ним и выглянула из-под его руки. Ватага парней стояла на улице среди луж. Парни молчали, и Евдоким молчал. Андрей лежал в гробу, и гроб был большой, как для взрослого мужчины. Евдокия стояла в изголовье и все не могла взять в толк, как же это вышло? Он возвращался с завода, с кружилихи, поездом, ну да как всегда. И товарищи были с ним, и он первый на ходу соскочил. Было в нем это удальство, было, споткнулся, и с размаху полетел лицом о рельсу. Он лежал длинный, безликой, совсем взрослый. И взрослые люди говорили о нем, как о равном. Его хоронил завод. За гробом шли старики в старомодных пиджаках, девушки с венками, дети в красных галстучках. Играл оркестр, несли тяжелые богатые знамена. Евдокия на людях почти не плакала. Но, вернувшись домой и увидев на спинке стула его старый пиджачок с торчащим из кармана изгрызенным карандашиком, упала головой на стол и застонала, и запричитала. И долго, долго мучили ее Андрюшины вещи, и траурный марш все как будто слышался да слышался, безжалостно ударяли медные тарелки. А пуще всего почему-то рвало душу воспоминания, как Евдоким привел его и велел умыть, и вместо черного нечеловеческого лица к ней обернулось беленькое, умненькое лицо ребенка. Может, я виновата. Не доглядела. Может, надо было загодя что-то сделать, что-то ему сказать, чтобы этого не случилось, чтобы он был жив и здоров. Какое-то придумать слово. Предупреждение, которое его уберегло бы. Не обдумала в свое время, нерадивая. Упустила. И сейчас уж поздно. Евдокия пошла за покупками и взяла с собой Сашеньку. Она боялась даже на час оставить его без присмотра. Вырос и такой стал самостоятельный, озорной. Евдокии день и ночь было за него беспокойно. Вернулись домой усталые. Саша, как был одетый, лег поперек Евдокийной кровати и заснул. Евдокия сняла с него ботиночки, подложила ему подушку под голову и принялась за стряпню. Вдруг постучались, и вошла женщина. Она вошла смиренно и попросила Христа ради. Евдокия усадила ее у двери, дала Шаньку и стакан молока. Женщина не торопилась есть. Она не похожа была на голодную. Толстые, щеки красные. Только одежа была истрепанная и грязная. Не старая. Здоровая. Почему же не работаешь? Мне ж так хорошо. Однако ты тоже не работаешь. О, да я на 5 душ варю, стираю, шью. Я себя оправдываю. При мне 4 детей содержится, да муж. Не твои дети-то? Ну что, что не мои дети-то? Приемши. Mm-hmm. Кто-то носил, кто-то родил. А тебя мамой зовут. А как же? Какая твоя заслуга-то? Ты мучений за них не принимала. Шаньгой глотку затыкаешь. Видишь, какая разумная. 100 рублей давай. Да еще возьму ли, нет ли, там видно будет. Это за что же? 100 рублей-то? Вон, безвинная какая, глядит на нее. Подавай 100 рублей, А не то отдавай, слышь, сына. Пятый год сыном пользуешься, а мне шаньгу тычешь. Видишь, какова? Заберу и не увидишь, у меня на него метрика есть. Нет, прав твоих нету. Никто его тебе, бродяжки, не отдаст. Погляжу, как не отдадите-то. Да ты ж его бросила. Как не так? Я не в себе была, из больницы выписавшись. Положил на приступку, сама под ворота отошла за нуждой, воротилась, его уж нет. Не ври, не ври! Ты его подкинула. Сама не ври, ты его украла. Ой, Господи. На суде покажу. И метрику у меня, и свидетели приведу. Мой он. Ты пустопорожнее, чужими детьми пользуешься, чтобы не работать, возле печки сидеть. Ох ты. Так наш же пролетарский суд правду видит. Он тебя, паразитку, на чистую воду выведет. Евдокия пошла в спальню. Сашенька сладко спал, приоткрыв свежий рот. Между штанишками и туго натянутыми чулками было видно его крепкое смуглое тельце. Синий медведь лежал рядом с ним. Страшно было подумать, что он уйдет с этой пьяной бабой, которая заставит его просить милостынь, будет его бить. Евдокия встала на колени и открыл сундук. Там на дне в шелковом платке лежали деньги, которые она копила Евдокиму на костюм. Когда Наталья будет выходить замуж, Евдокиму обязательно придется купить новый костюм. Старый уже плох. Евдокия тайком от мужа продавала молоко и откладывала деньги. Она отсчитала 100 рублей и вышла в кухню. Пиши расписку. Не шибко я грамотно. Ничего. И напиши, что ты от него отказываешься, что ты ему не мать, а ехидна. Пиши, пиши. Ну? Не мать, а ехидна. Вот. К сему Анна Шкипидар. Вот так. Евдокия взяла расписку и спрятала в шелковый платок на дно сундука. Наталья, окончив техникум, работала на инструментальном заводе. Она думала поработать 3-4 года, потом идти учиться дальше, в институт. Но вдруг своей волей все переиначила и завербовалась строить город на Амуре. А Павел хотел стать художником. Он не советовался с родителями и товарищами. Ему казалось, что они над ним станут смеяться. Говорил о своих планах только учителю рисования Николаю Львовичу. Николай Львович был стар, носил какие-то детские распашонки и усы, как у Атоса, Портоса и Арамиса. За его манеру разговаривать с учениками ему постоянно делали выговоры и даже грозили снять с работы. Ну что ты нарисовал? Что это за кретиническая фигура? Что ты этим хотел сказать? Смотрите, первое орудие художника – его глаза. Кисть и карандаш – второе. Учись глядеть, не моргая. Возьми лист и смотри его на солнце. Запомни каждую жилку листа, она неповторима. Не фотографируй. Натуралистов, фотографов, жалких копиистов природы нужно расстреливать. Не фотографируй, но пойми механизм устройства, чтобы сотворить бессмертное. Тот лист, на который ты смотрел, изучая, увянет и сгниет. Лист, созданный художником, не увянет никогда, он вечен. Сомнительно, бессмертна ли Богоматерь и существовала ли она вообще. Но Богоматерь Рафаэля существует, и она бессмертна. Будь творцом, попирай смерть. Отделяй свет от мрака и твердь от воды. А если не можешь, то иди в водовозы. Что такое красота? Только то прекрасно, что оплодотворено мыслью. Наплюй на красивость, она затуманивает мысль. Самая красивая картина, лишенная мысли, годится только для клозета. Ученики его понимали и гордились тем, что он так разговаривает с ними. И урок рисования был для многих самым любимым. Вот этому чудаку сказал Павел о своих планах. Ну что ж, кончишь школу, поедешь учиться в Академию художеств. Николай Львович, ну а как вы считаете, я смогу быть творцом? Сможешь. Ну, задайте мне какую-нибудь работу. Работу? Твой отец работает на кружилихе? Да. А ты бывал на кружилихе? Фу, сколько раз. Ну вот ты нарисуй мне кружилиху. И это было легкое задание. Павел съездил на кружилиху, осмотрел ее с крыши дома и зарисовал. Дома Павел разделал рисунок акварелью, добросовестно воспроизведя все трубы и дымы и для эффекта пустив на небо закатные краски. Кончив, побежал к Николаю Львовичу. Что ты нарисовал? Кружилиху, вы сказали. Я сказал кружилиху. А ты нарисовал просто много труб. Так это и есть трубы, кружилихи. Чепуха! А закат почему? Для красоты. На любой фотографии я могу увидеть лучшую кружилиху. На закате, при луне, зимой, летом. Павел взял свой рисунок, который теперь ему показался отвратительным, и ушел посрамленный и несчастный. Как же ему написать кружилиху, чтобы Николай Львович похвалил его? Павел ходил на кружилиху всю зиму. Стоял часами на крыше на ледяном ветру. И в цехах бывал Павел. Видел сотни машин и людей, молодых и старых, работавших на этих машинах. И он рисовал эти цеха, рисовал и рвал рисунки. Это не была кружилиха. Вот и станки стоят правильно, и люди похожи до портретного сходства. Это и есть станки, и люди кружилихи, а кружилихи на рисунке нет. Павел забывал об уроках, о еде, жил мучаясь и злясь. Кружилиха выматывала его. До мельчайших подробностей знакомые очертания труб и перспективы цехов снились ему. Самое название от бесконечного повторения теряло свое значение, приобретало какой-то другой смысл. Кружилиха, кружилиха, похоже на женское имя. Как говорят, Степаниха, Карпиха, Чернышиха, кружилиха. И вдруг простая мысль осенила его, и стало так светло, словно в темной комнате повернули выключатель. У него задрожали руки, судорога перехватила горло. Как просто, как просто. И не слишком ли просто? Но уже всем своим дрожащим от счастья сердцем он знал, что это хорошо. Что просто хорошо. Хорошо. Кружилиха – это и была женщина. Рабочая женщина. Добрая и могучая. Павел увидел свой рисунок так ясно, словно он был уже готов. Вот она, кружилиха. Не молодая и не старая, с открытым лобастым лицом, с полуопущенными глазами, сосредоточенными на работе. Рука, обнаженная до локтя, лежит на рычаге. Каждая мышца руки живет во всю силу. Все на свете может сделать кружилиха этими руками. Любую тяжесть вынесут эти крутые плечи. А за плечом в солнечном небе видны дымящие трубы. Трубы кружилихи. Каждую деталь он видел. Борозду вдоль щеки, проведенную заботой, и прядь волос на виске из-под косынки, и твердый мускул основания большого пальца. Она не была красива, не гналась за красотой, и никто не потребовал от нее красоты. Она была кружилиха. Он шел домой не по снегу, по воздуху. Не было тяжелых валенок, не было морозного ветра, обжигающего лицо, не было прохожих, ничего не было, кроме счастья. В одно мгновение он перенесся в отцовский дом на Пермской. Он взял лист бумаги и карандаш и осторожно, боясь испортить неумелым штрихом, набросал то, что стояло, закрыв весь мир перед его глазами. И снова мгновение перенесло его в комнату Николая Львовича. Неряшливую холостяцкую комнату, где усатый старик в распашонке пил чай и намазывал на ломтик хлеба яблочное повидло. Павел вошел молча и положил рисунок на стол. Кто это? Кружилиха. Словно слетев с высоты, он ударился ногами о пол и проснулся. Тело стало тяжелым от простуды и усталости. Буднично горела пыльная лампочка. Собственный голос показался ему осипшим и грубым. Если он выругает, я больше никогда ничего не смогу нарисовать. Николай Львович смотрел и молчал. У Павла начался озноб по спине, по груди, дошел до сердца, лицо вспотело. Восхитительно! Ну что, Николай Львович? Что, Николай Львович? Не обращай внимания, Чернышов. Видишь ли, милый, талант – это редкость и чудо. Это трогает до слез. Не заканчивай его пока. Пусть полежит. До полного выражения твоей мысли. Зачем спешить с тем, что от тебя не уйдет? Ты будешь большим художником. Сашенька обожал моряков. Он признавал только те книжки, где были нарисованы корабли. Одно время он цепенел и забывал все на свете при виде речников Камского пароходства. Но узнав от Евдокима, что они не плавают в море, разочаровался в них. Когда ему исполнилось 7 лет, Евдокия затеяла сшить ему к весне новый костюмчик с длинными брюками. Сашенька страстно заинтересовался этой затеей и ласкался, и ревел до тех пор, пока она не согласилась сшить в точности по матросскому фасону с настоящим клёшем. В день, когда происходила последняя примерка, явилась Анна Шкипидар, Сашина мать, и потребовала 300 рублей. Евдокия возмутилась и выгнала Анну, не дав ни копейки. Через 2 недели Евдокима и Евдокию вызвали в народный суд. Судья был молодой человек с совершенно бесцветными, какими-то бескровными волосами, усталым голосом и недовольным лицом. Он допрашивал ответчиков и жалобщиков, недоуменно морщил лоб и, казалось, не мог понять, какого черта все эти люди ссорятся. Направо и налево от судьи сидели заседатели. Плотный мужчина с смешливым лицом и плотная седая женщина в мужской тужурке. На женщину эту у Евдокии было больше всего надежды. Евдоким и Евдокия стояли перед судьей. Анна Шкипидар стояла тут же поодаль. Она была трезва, повязана красной косынкой. Долго читал секретарь, упоминая статьи закона, и слова «незаконное присвоение» так часто и с таким выражением, что Евдокия совсем упала духом. Вот сейчас кончится чтение, и судья прикажет ей отдать Сашеньку Анне без всяких разговоров. Как ваша фамилия? Шкипидар. Не может быть. Такой фамилии быть не может. Скипидар? Гражданин Чернышов, что вы можете сказать по этому делу? Евдокия знала, что муж у нее умный и о жизни судит правильно. Если бы еще он верил в Бога и святых угодников, она во всем решительно была бы с ним согласна. И тут, на суде, он говорил так складно и дельно, что не будь кругом чужих людей, она обняла бы его от всего своего благодарного сердца. Он рассказал, как попал к ним Саша, как она, Евдокия, кормила его из рожка и лечила от болезней, и голову ему чесала, и не отпускала от себя. Он сказал, что Саша привык называть Евдокию мамой, и незачем отрывать ребенка от семьи, где ему хорошо. А вы что скажете, гражданка Чернышова? Я ребенка не украла. Я его на крыльце, на снежку нашла. У меня вот расписка есть. И она положила на красный стол Аннину расписку. Она очень ее берегла и думала, что это важная бумага, доказывающая ее права на Сашу. Но судья, прочитав, весь сморщился, как от уксуса, и, сказав, какая ерунда, велел Анне рассказать, как ребенок попал к Чернышовым. Анна победно поглядела на Евдокию и пошла плести. Через два слова на третье она называла судью «дорогой товарищ судья». А вот, дорогой товарищ судья, я, как трудящаяся женщина, требую, чтобы пролетарский суд поддержал меня против домовладельцев и паразитов. Хорошо, хорошо, достаточно. У вас вопросы есть, товарищи заседатели? А где ребенок? А он тут. Ага, я его привела. Он тут в коридоре бегает. Я позову. Саша был в новой матроске, в брюках клеш и в шапочке с золотой надписью «Аврора». Судья спросил, как его зовут и хорошо ли ему живется у отца и матери. Саша оробел, но сказал, что он Саша Чернышов и что ему хорошо. Судья сказал, что у него есть другая мать. Судья спросил, не хочет ли он перейти жить к этой другой матери, и показал ему на Анну. Анна стала всхлипывать и тереть пальцами глаза, а Саша кинулся к Евдокии и вцепился в ее юбку. Тем дело и кончилось. Судья и заседатели ненадолго ушли, потом вернулись, и судья стоя прочитал приговор, что Саша остается у Чернышовых. Евдоким и Евдокия возвращались домой, ведя Сашу за руки. Каждый приписывал успех себе. Евдоким думал, что это его показание убедило судью. Евдокия думала, какая она ловкая, что догадалась взять с собой Сашу. А Саша думал, что судья соврал. Не могла та мордастая женщина с красным носом быть его матерью. Саша не мог понять одного, для чего судье понадобилось врать. Впрочем, он скоро перестал думать об этом и стал придумывать, что бы такое сказать матери, чтобы она сообразила, что следует купить им с Катькой мороженого.